Хоттабыч действует вовсю. Домой идти не хотелось. На душе у Вольки было отвратительно, и хитрый старик почувствовал что-то неладное. Добрых 3 часа он рассказывал своему спасителю, сидя на скамейке на берегу реки, о разных своих похождениях. Потом Волька вспомнил, что мама дала ему деньги на билет в кино. Предполагалось, что он пойдет в кино сразу после того, как сдаст испытание. «Знаешь что, старик, — сказал Волька, загоревшись, — сходим в кино». «Твои слова для меня закон, о Волька ибн Алеша», — смиренно отвечал старик. «Но скажи мне, сделай милость, что ты подразумеваешь под этим непонятным для меня словом «кино»? Не баня ли это? Или, может быть, это так у вас называется рынок, где можно погулять, побеседовать со своими друзьями?» «Каждый ребенок знает, что такое кино. Кино — это...» Тут Волька неопределенно поводил в воздухе руками и добавил: «Ну, в общем, придем, увидишь». Около кинотеатра стояла большая очередь в кассу. Над кассой висел плакат: «Детям до 16 лет вход воспрещен». «Что с тобой, о красивейший из красавцев?» — всполошился Хоттабыч, увидев, что Волька вдруг снова помрачнел. «А то со мной», — с досадой ответил Волька, «что из-за твоих росказней мы опоздали на дневной сеанс. Теперь пускают уже только с 16 лет. И потом, видишь, какая очередь. Прямо не знаю, что теперь делать. Домой идти не хочется». «Ты не пойдешь домой!» — заорал на всю площадь старик Хоттабыч. «Не пройдет и одного мгновения, как нас пропустят в твое кино, и мы пройдем в него, окруженные вниманием и восхищением!» Старый хвостунишка выругался про себя Волька, сжав кулаки, и вдруг обнаружил в правом кулаке 2 билета на 8-й ряд. «Ну, идем», — сказал старик Хоттабыч, которого буквально распирало от счастья. «Идем, теперь-то они тебя пропустят». «Ты уверен в этом?» — осведомился Волька. «Так же, как в том, что тебя ожидает великое будущее. Пусть попробуют не пропустить», — сказал он и подвел Вольку к зеркалу, висевшему около контроля. Волька обмер. Из зеркала на него глядело уродливое существо в коротких штанишках, в пионерском галстуке и с бородой апостола на розовом мальчишеском лице.